30 километров от Москвы. Санаторий КГБ СССР. 5 февраля 1971 года. Рассказывай, Семен, что вы опять там напортачили? Председатель КГБ СССР Юрий Андропов выезжал в этот санаторий по меньшей мере раз в неделю и оставался там на несколько часов, пока его организм промывали от шлаков. Больные почки председателя давали о себе знать. Сейчас процедуры уже были закончены, и председатель вместе с генералом Журавлевым прогуливался по небольшой лесной аллее на задворках санатория. Стояла удивительная тишина, как будто человеческое жилье находилось за километры от аллеи. Ее нарушали только голоса двух людей. Группа из 15-го управления проводила плановые мероприятия по проверке контрразведывательного режима объекта «Беркут», в том числе техническими средствами проверяла, нет ли поблизости приборов наблюдения и машин со специальными средствами наблюдения и связи. Проверка внезапно дала положительный результат. Был обнаружен автомобиль наружного наблюдения. Поскольку произошло все внезапно, мероприятия по контрслежению не дали результата, и машина ушла от нашего наблюдения. По картотеке ГАИ, которую мы попросили поднять, машина закреплена за Министерством культуры СССР, возит замминистра. Генерал Андропов поморщился, тихо спросил: «Вы устанавливали автомобиль по картотеке ГАИ? Зачем?» «Ну, мы же должны были установить его владельца для дальнейшей отработки». Андропов резко остановился, пристально посмотрел в глаза Журавлеву. Такого взгляда председателя долго выдержать не мог никто. «Когда, наконец, вы научитесь нормально работать?» Председатель голос не повышал, но при этих словах у генерала Журавлева по спине побежал холодок. «Зачем вы устанавливали автомобиль по картотеке ГАИ после того, как он исчез? Я и без этого могу сказать, что это за автомобиль. Оперативная машина явно принадлежит МВД СССР, скорее всего, используется контуром. Неужели вы думали, что по запросу придет именно такой ответ? Особенно если учесть, что картотека ГАИ находится в организационном подчинении МВД, и номера само себе выписывает тоже МВД. Они с таким же успехом могли сообщить вам, что машина принадлежит послу США, и проверить это было бы невозможно. Ты хоть понял, наконец, что у МВД, в отличие от нас, неограниченные возможности по номерам и паспортам, и если учесть, что они выдают и ведут учет того и другого?» Журавлев молчал, сказать было нечего. Если начать прославлять ум и хитрость председателя, будет только хуже. Лести Андропов не любил. Каковы шансы, что информация об операциях «Поток», «Дурман» и «Эдельвейс» и прочих попала в руки МВД? Журавлев задумался. Он понимал, что за каждое сказанное сейчас слово потом придется серьезно отвечать. «Шансы есть, конечно, но они минимальны. Объект надежно прикрыт техническими средствами, а один экипаж наблюдения... Вряд ли что-то сможет сделать. Но, тем не менее, считаю, что активные операции с данного объекта следует перенести как минимум на год». «Согласен», — проговорил Андропов. «Только что строителями завершил объект фасад, вот туда и переселяйтесь. Кстати, как идет работа?» Хотя название операции не называлось, Журавлев все понял правильно. «Поток идет вообще великолепно», — со злой усмешкой заявил Журавлев. «Уже сейчас меньше чем за год сумма, которую мы перегнали, приближается к 100 миллионам долларов, и это не предел. Конечные счета по договоренности размещаются в Базельском банке международного регулирования на номерных счетах. Дурман пока идет не очень, но наши люди работают в Гонконге. А Эдельвейс? «Эдельвейс, мы не форсируем согласно вашим указаниям. Тут важна не скорость, а надежность и полное сокрытие информации». «Верно». Впервые за все время разговора улыбнулся Андропов. «Это верно. Эдельвейс лучше не форсировать. И последнее. Как идет работа по делу об убийстве Комарова? Вам удалось внедрить своего человека?» «Удалось. Сработали чисто», — улыбнулся Журавлев. «Хоть что-то хорошее можно доложить председателю». Юрий Андропов кивнул головой, повернулся и медленно пошел по заснеженной тропинке обратно к жилым корпусам. Генерал Журавлев поспешил за ним.